Глава 23. Все кончено. Страшные слова. Не знаю, произнесла ли вслух. Холодные губы едва шевельнулись. За ночь я многое обдумала, вспоминала. Все исчезло, как только я его увидела. Пустота. Ноль. Эмиль выронил букет. Встряхнув головками со свежей росой, цветы рассыпались по темному ковру с тихим шорохом, роняя лепестки. Почему-то эта деталь запомнилась ярче всего. У роз был холодный оттенок. «Откуда это?» Скользнув взглядом по фото, Эмиль подошел широким шагом и наклонился, опираясь на стол. «Кто прислал?» Он подхватил мое восковое лицо горячими ладонями и поднял навстречу. Серые, твердые глаза, полные бешенства, пригвоздили меня к креслу. Верхняя губа напряглась, кривясь от гнева. Эмиль дышал, расширяя ноздри, а от рук приятно пахло розами. Я и в лицо ему фото хотела швырнуть вместе с кольцом, и наорать на него, и молча указать на дверь. А теперь только смотрела потухшими глазами и молчала. Внутри все разбито вдребезги, в стекло разбито. «Ты мне изменял?» «Он скажет нет». «Они все так говорят». Я смотрела в глаза, надеясь там прочесть правду. Эмиль выпрямился, грубовато опустив лицо, уверенный в себе. Злой. Фото его взбесили. «С момента, как ты согласилась стать моей женой, я ни разу тебе не изменял. Я еще раз спрашиваю, кто дал тебе это фото?» Я пододвинула снимок, где он мял блондинку. «Этого не было?» «Скажи, что нет. Скажи так, чтобы я поверила». Но в глубине глаз мелькнула странная тень. Эмиль узнал снимок. Мне хватило секундной заминки, пока он выбирал правдоподобную ложь. Я отвернулась, сдерживая рыдание. Между бровей глубокая складка, рот открыт в беззвучном крике. «Родная, ну были там бабы. Они всегда трутся рядом. Я с ними не спал». Я молча пододвинула следующее фото. В темноте он трахался с брюнеткой. «Маленькая, не надо!» — попросил Эмиль. «Давай ты успокоишься, и мы поговорим. Хочешь, спроси Антона, он был со мной. Это шлюхи, девочка моя. Ты думаешь, я бы со шлюхой сосался, трахался при всех в общем зале?» Эмиль распалялся с каждым словом. Но я не хотела слушать. Он узнал ресторан, встречу девочек. Как дура до последнего надеялась, что он скажет: «Впервые вижу, на куски порву тех, кто...» Порвет. Да. Не за оговор. За правду. Обхватив живот рукой со страдальческим лицом, я с трудом встала. По ногам вверх рванули мурашки и неприятные покалывания. Я почти не чувствовала тела. Живот болезненно напрягся. Задыхаясь от слез, содрала кольцо, швырнула на стул и направилась к двери, глядя мимо Эмиля. Не говорить, не видеть, не помнить. Уходила, страшась, что не перенесу боли, когда вновь начну ощущать. Вместо сердца возникла сосущая пустота, а живое, кровоточащее он вырвал и сожрал на моих глазах. Неожиданно Эмиль опустился на колени прямо в разбросанные цветы и фото, преградив путь. «Остановись!» — выдохнул он, глаза были сумасшедшими. «Дина, остановись! Я не могу тебе лгать! Поверь, ничего не было!» Я остановилась, но не потому, что он просил. Мне идти тяжело. Стояла, придерживая холмик живота, и старалась дышать ровно. Ребенок толкнулся, и все сдавило от спазма, я даже зажмурилась. Смотрела на него сквозь странную дымку от боли и слез. С той ночи в подвале у нас никого нет роднее и ближе, но сейчас между нами росло отчуждение, и это невыносимо. Невыносимо, когда с кем-то настолько срастешься. Уходишь, отсекая половину себя. В первом браке я не могла выбирать, но второй мы заключили по согласию. Клятв он своих не сдержал. А я не хочу быть королевой, которую берегут за важную миссию, Но на время беременности в покоях сероглазого короля ее заменяют фаворитки. «За что ты так со мной?» — выдавила я. «Я тебя любила, верила. Тебе все простила, а ты...» Что-то горячее пропитало белье и потекло по внутренней стороне бедра. «Дина!» — зарычал Эмиль и растерянно осекся. «У тебя кровь!» Подол тонкой комбинации напитался, потяжелел и прилип к ногам. Я провела ладонью по бедру и поднесла глазам, надеясь, что мне это привиделось. Алая, алая, страшная кровь. «Что со мной?» Ошеломленно прошептала я и отступила, закрываясь от Эмиля, когда он потянулся ко мне. «Не прикасайся, не трогай меня!» Я боялась, он навредит ребенку. Стояла и не знала, что делать, испуганно озираясь через завесу волос. Меня било крупной дрожью, и все, что занимало, ощущение горячей влаги между ног. И я теряю ребенка. Эмиль тяжело поднялся с колен, быстро набрал номер и закружил по комнате, запустив волосы пятерню. Он дышал открытым ртом, в глазах безумный страх. «Успокойся, Дина. Умоляю, стой и не двигайся. Сейчас я все улажу». Наконец ему ответили. «У моей жены выкидыш. Да, я уверен. У нее идет кровь». Резкий крик звучал паршиво, как тогда в темноте. Он бросался на капот машины и орал. Орал без остановки. Этот крик возвращал в реальность, где, увы, не бывает чудес. «Если я потеряю ребенка, я его не прощу. Не смогу. Возненавижу. За то, что только о себе думал. Променял целых две жизни на сиюминутное удовольствие. Почему они такие?» Речь о его единственном ребенке. Кровь капала на ковер, рассыпанные розы и снимки. И сейчас мне было абсолютно плевать, что на них изображено. Если бы я знала, чем все закончится, порвала бы на мелкие клочки, бросила бы в камин вместе с прошлой жизнью и тихо ушла. И плевать, с кем Эмиль трется, это его проблемы. Мелочи перед лицом катастрофы. «Маленькая, тебе нужно лечь». Эмиль отключил телефон и подхватил меня, бережно помогая улечься в снимки розы. Я устроилась на боку, часто сглатывала от горечи на языке и смотрела в никуда, скорчившись и поджав ноги, как получилось. Надо мной нависло взволнованное лицо мужа. «Я клянусь, это подделка. Маленькое мое, тебе специально пытались навредить. Потом мы обо всем поговорим, а сейчас прошу, думай о ребенке. Успокойся, ладно?» Я не ответила. Очень стало больно, даже дыхание перехватило. «Маленькая!» Застонал он, видя, как я корчусь. Испуган, даже потрясен. Мужчины такие смешные, не верят, что может случиться плохое из-за их косяков. Верят в собственную непогрешимость, пока не получат удар судьбы прямо в нос. Только тогда признают ошибку, и то с трудом. А это жестокий мир, он ошибок не прощает. И как всегда за ошибки Эмиле платить мне. Но если потеряю малыша, мне второй раз душу порвут. И некому будет собрать ее и сложить заново. Я его не прощу. Он не будет этого прощения стоить. Скорая прилетела быстро. Эмиль вызвал машину из частной клиники. Меня погрузили в салон. Я лежала с закрытыми глазами, пока вокруг суетились врач и медсестра. И слышала, как он пытает водителя, куда меня повезут. Тот назвал адрес, вдоль борта мелькнула тень. Эмиль подбежал к джипу. Хорошо, что не поедет со мной. Не хочу его видеть. Ненавижу. И я прислушивалась к напряженному болезненному животу, и сильнее всего меня пугала мертвая тишина. «Мне больно», — выдавила я. «Что происходит? Я его теряю, да? Ребенок не двигается». Медсестра заворковала что-то успокаивающее, а врач прижала к животу ручной доплер. Салон наполнил быстрый звук сердца. «Все хорошо. Слышите? Сердечко бьется. Не волнуйтесь, через несколько минут вы будете в больнице. Я выдохнула сквозь слезы. Мне что-то вкололи, померили давление. Головокружение стало сильнее, я расслабилась и закрыла глаза. Машина мягко тронулась. Где-то позади ехал Эмиль, но я его не ощущала и о нем не думала. Отчуждение. Ты вдруг теряешь все чувства, что связывают тебя с человеком. Мной овладело острое и горькое чувство одиночества, словно я осталась одна с малышом.